Сегодня я вкратце, значит, отвечу на вопрос, что такое пранаяма-йога или дыхательная йога. У нас недавно был семинар, но тем не менее, тем, кто был на семинар, неплохо вспомнить. Итак, мы с вами все дышим. Мы с вами делаем определенное количество дыхательных движений в сутки. Утверждают, что эта цифра где-то соотносится с цифрой 21 600 дыхательных движений за 24 часа. Ну, что-то около этого. И понятно, что если мы перестанем с вами дышать, мы сразу же почувствуем удушье. А если мы с вами в таком состоянии пробудем достаточно долго, то, в общем-то, нам не поздоровится. Поэтому в первую очередь, так сказать, важность дыхания объясняется с чисто физиологической точки зрения, но йога утверждает, что функция и роль дыхания несколько более глубже, чем, так сказать, объясняют современные ученые, современные физиологи. А с точки зрения, с позиции учения йоги, при каждом дыхательном движении мы делаем своеобразное такое движение мышцами. Это неким образом возбуждают некие нервные импульсы в нашей, так сказать, нервной системе, откуда этот, так сказать, импульс передается на так называемые тонкие структуры нашего тела. Напомню, это те структуры, из которых состоит человеческое тело, и те структуры, которые современная наука, к сожалению или к счастью, пока еще не открыла. Так вот, когда этот импульс передается в тонкие структуры, эти тонкие структуры также делают некое гармоничное движение и привлекают некую энергию, которая называется прана. Что же это за энергия, за такая прана? В йоге утверждается, что прана — это даже больше, чем энергия. Это некая такая совершенно фантастическая вещь, которая в человеческом теле проявляется либо как тот или иной вид энергии, либо как, значит, та вещь, которая расширяет сознание. То есть сознание начинает, так сказать, в более большом потоке входить, если больше поток праны. Так вот, есть такая очень странная субстанция, которая называется прана. А сама по себе, как утверждают йоги, она крайне нестабильная, и она мгновенно превращается в тот или иной другой вид энергии. Так вот, наше человеческое тело, по большому счету, развивается и живет, как утверждают йоги, благодаря тому, что мы связаны источником этой праны. То есть наше физическое тело в том числе поддерживается тоненьким ручейком праны. Как только этот ручеек по каким-то причинам вдруг исчезает, человек мгновенно умирает. То есть вот без воздуха мы с вами протянем какое-то время, а без праны, как утверждает йога, мы не протянем и секунды. Мы тут же с вами, значит, умрем. Так вот, что же это за такая вещь очень интересная? Прана. Прана — это некая универсальная, ну, я буду говорить слово энергия, хотя, строго говоря, это не совсем энергия. Точнее, это та вещь, которая проявляет себя и как энергия, и как сознание. Но так как нам просто проще оперировать с термином энергия, будем называть ее энергией. Так вот, получается следующая такая картина, что вот эта вот энергия или прана, вообще само слово прана, пра, означает что-то такое, ну, изначальное. Она черпается нашим я из огромного океана праны, который разлит по всей Вселенной. Но прямо пропорционально осознавание «я» самого себя, соответственно, ручеек этот праны больше или меньше. То есть, если наше «я» осознает само себя в большей степени, соответственно, и праны оно может взять больше. И такой человек, значит, и эта прана, опять же, поддерживает физическое тело человека, и человек полон сил, полон энергии, очень интеллектуально и психически, и психологически развит. И вообще он обладает теми качествами, которыми обладают личности сильные, личности харизматичные, личности, ну, такие, как бы, с большой буквы. Если же праны мало, Человек чувствует себя плохо, человек чувствует апатию, человек, ну, как бы он не вызывает интерес у окружающих, то есть он в этом смысле более, ну, как вот слабый, безжизненный, как бы серый и неинтересный, вот я позволю себе такие слова. И все лишь объясняется одним фактором, много ли праны или мало праны. Большой ручеек приходит человеку праны или маленький ручеек праны. Если ручеек большой, мы счастливы, мы веселы, мы преуспевающие, мы доминирующие, мы достигаем успеха во всех начинаниях. Значит, если праны мало, мы склонны к болезням, мы склонны к депрессиям, мы склонны к целому комплексу всего-всего негативного. И понятно, естественный вывод практичный, что хорошо бы этой праны бы побольше получить. Но, опять же, теория йоги утверждает, что праны приходят прямо пропорционально осознаванию «я» самого себя. Поэтому надо над собой поработать, чтобы этот ручеек был побольше. А вопрос, как работать, с чего начинать? Ну и йога предлагает такой механизм, такой подход. Раз уж прана выделяется порциями и как-то взаимосвязана с нашими дыхательными движениями, то хорошо бы использовать дыхательные движения и делать их таким образом, чтобы привлекать все больше и больше праны, все больше и больше энергии. Так родилась наука пранаяма-йога. В йога-сутрах Патанджали пранаяме уделяется очень мало внимания по детализации, буквально 3-4 там предложения. А в более поздних трактатах, в особенности все, что касается тантра-йоги, все, что касается так сказать, уже более поздних средневековых трактатах, там в буквальном смысле на этом все построено. Та же самая ситуация и с тибетскими йогами, значит, знаменитые шесть йог Наропы или шесть йог, значит, Нигумы и многие другие практики, они тоже основаны на дыхательных движениях. То есть там эта наука достаточно детализирована и на ней делается как раз упор. Так вот, выясняется, что если мы научимся как бы ухватывать в себе тот переход, когда движение легких переходит в нервные импульсы, а нервные импульсы приходят в некие такие импульсы, заставляющие привлечь очередную порцию праны, а если мы, значит, интуитивно внутри себя нащупаем вот эти вот переходы от грубого дыхательного движения к тонкому поступлению праны, и потом, как только мы нащупали, начинаем усиливать, так сказать, делать какие-то движения сильнее, то, соответственно, праны нам приходит больше. И на этом, в общем-то, основана наука пранаяма-йоги. Упражнения в пранаяма-йоге, как вы понимаете, дыхательные, то есть мы совершаем дыхательные движения так, как это предписано. И если кто-нибудь из вас сталкивался с описаниями упражнений, так сказать, упражнения эти, на первый взгляд, крайне легкие, крайне, в общем-то, незамысловатые. Самые серьезные упражнения недостаточно просты. Но, опять же, статистика, опыт и, так сказать, предупреждения, которые были получены нами с древних времен, от древних учителей, показывают, что, несмотря на такую доступность этой науки, буквально единицы не то чтобы достигают успеха в пранаяма-йоге, а вообще подходят, так сказать, к этой науке. А огромное количество людей немного попытаются и тут же бросают. Почему? Значит, ответ очень простой. К сожалению, на пути пранаяма-йоги есть очень скрытые, так сказать, факторы, которые не позволяют нам овладеть этой могущественной наукой. Значит, ну я еще раз хочу вам напомнить, что это действительно могущественная наука, потому что если вы научитесь привлекать прану с избытком, у вас мгновенно, ну первое, на что начнет тратиться прана, она начнет тратиться на то, чтобы излечить вас от всех всевозможных болезней, какие у вас только когда-либо были, есть и, вероятно, собирались быть, но уже теперь не будут. Как только с болезнями покончено, прана начинает перестраивать внутренний организм наш так, чтобы он был эффективный, чтобы мы, чтобы, как говорится, каждый механизм был отлажен внутри нас. После того, как наш механизм, ну, а простым языком говоря, это, знаете, такое богатырское здоровье. Значит, после того, как и это здоровье достигается, прана начинает следующую свою функцию, оно начинает перестраивать наш организм. Подобно тому, что еще 100 лет назад по железным дорогам бегали паровозы, а сейчас, значит, скоростные локомотивы, и те по рельсам ездят, но начинка, как вы понимаете, диаметрально противоположна. А вот точно так же прана начинает перестраивать человека. Поэтому в некотором смысле человек, который занимается пранаяма-йогой, в некотором смысле имеет структуру внутреннего тела, отличающуюся от человека, который не занимается. То есть это следующая, если угодно, эволюционная ступень. Так вот, после того, как внутренняя перестройка происходит, после того, как открываются внутри человека новые каналы, ненужные каналы, через которые мы теряли энергию, они отбрасываются, человек становится страшно эффективным, и у него начинают раскрываться то, что называется сверхспособностями. Это та вещь достаточно привлекательная, в которых там полным-полно описано во всяких мифах, сказаниях, книгах по йоге и так далее и тому подобное. Но даже оставим в покое мы сейчас сверхспособности, обычные способности начинают развиваться очень стремительно. Человек становится очень интеллектуально сильным, очень развитым, у него крепнет память, у него укрепляется воля и прочее. Я не буду сейчас перечислять. Так вот, с одной стороны, согласитесь, это достаточно... Да, еще одна маленькая такая вот особенность. Как правило, такой человек, он заражает энергией и силой всех окружающих его. То есть он как бы делится этой праной, и на этом построена еще другая, очень интересная такая составляющая часть этой науки, это способность лечить других людей. В общем, как видите, полный набор положительных вещей, это владение пранаяма-йогой. А почему бы не овладеть каждому из нас? Но, к сожалению, не все так просто. А обратная сторона этой медали, что просто единицы хотя бы приближаются к этой науке. И напомню вам, значит, мы об этом обсуждали на семинаре на нашем, что есть некие такие факторы, такие ловушки на пути, которые не дают человеку сделать этот серьезный рывок. И этих факторов очень много. Они как чисто физического характера, они как чисто физиологического характера, они самое страшное эмоционального характера, они характера такого, знаете, не совсем понятного. То есть, если человек обладает некими качествами, моральными, да, если так можно сказать, то он без труда обходит все ловушки на пути пранаяма-йоги. Если он этими качествами не обладает, он попадает в первую попавшуюся ловушку. Вот почему в йоге всегда делался очень серьезный упор на неких нравственных моментах. До тех пор, пока нравственные моменты не отработаны, грубо говоря, природа никогда нас не пустит в свои тайны. Значит, это есть такой закон защиты от дурака. То есть до тех пор, пока человек не избавился от каких-то негативных проявлений по отношению к другим, по отношению к самому себе, он имеет тенденцию и склонность спотыкаться на пути пранаяма-йоги. И иногда, правда, мы спотыкаемся даже не потому, что мы, так сказать, обладаем этими качествами негативными, а просто по привычке. Вот по привычке мы привыкли к какому-то образу действия. У нас уже этих негативных качеств нет, а привычка поступать как-то вот в каких-то ситуациях, она осталась. И это тоже как такой значок не пускает нас. Так вот, этих ловушек и засад достаточно много. Значит, я кое-какие из них сейчас озвучу, но это опять же дело серьезного семинара. Это во-первых. Во-первых, это не причинение вреда ни одному живому существу. Почему? Потому что как только у вас появляется излишек праны, вы можете эмоционально почувствовать ярость, гнев, какие-то такие сильные моменты, и вы тут же растратите эту прану на какую-то деятельность, не связанную с йогой, и останетесь у разбитого корыта. То есть самая первая ловушка это, ну, такая она, то есть взаимоотношения с окружающим миром. А другая ловушка это пренебрежение собой, это пренебрежение своим телом, это когда вы не тренируете свое тело, когда оно в результате пранаямы, да, действительно вы начинаете заниматься, знаете, большую порцию праны сперва привлекаете, но, грубо говоря, каналы, по которым эта прана течет внутри вашего тела, они не рассчитаны на такой большой поток. И вы начинаете ощущать весь комплекс самых пренеприятных ощущений внутри тела. Это ощущение жжения, это ощущение, ну, весь спектр. И по этой причине люди тоже бросают заниматься пранаямой. Значит, ну, я не буду всех перечислять, хотя бы вот этих двух факторов достаточно. Ну, хотя нет, третий еще можно перечислить. Это у вас тут же начнут обостряться, так сказать, взаимоотношения. То есть там, где тонко, там начнет рваться. Значит, какие-то взаимоотношения с родными и близкими вдруг начнут в натянутом состоянии быть или на работе, или на том, или на сём. Казалось бы, вещи не связаны одна с другой. Но на самом деле все связано. Почему? Потому что... Как бы, если раньше вы на это закрывали глаза, то как только у вас избыток праны, вы это видите со всей очевидностью, и, как правило, такой человек не склонен мириться, он начинает какие-то предпринимать шаги, а так как никто, в общем-то, обычно не принимает на себя вот эти вот моральные принципы не причинять без крайней необходимости вреда, человек начинает причинять вред. Сознательно, бессознательно, другой разговор. Вот, это все сводит на нет приобретение праны, и, соответственно, все вот эти положительные качества от пранаяма-йоги, о которых я перечислил, они остаются недоступны. Теперь дальше, еще несколько слов о пране. Итак, значит, если мы набираем достаточно... Да, упражнения. Упражнений много в пранаяме-йоге, они, еще раз подчеркиваю, очень простые. И, наконец, самое главное, что надо усвоить, если мы собираемся заняться пранаяма-йогой, это принцип гармонии. До тех пор, пока вы не ощутили внутреннюю гармонию по привлечению праны, бесполезно усиливать, допустим, количество упражнений или, значит, вот делать их с достаточно большой силой. Обычно, вот, ну, что там, греха таить, ко мне люди приходят, я говорю, делай это упражнение. Говорит, нет, мало, это слишком простые, дайте мне посложнее и потруднее. Значит, человеку даются посложнее и потруднее, этого человека хватает на 2 недели. Потом перегревается организм и начинается резкая боль, и он просто бросает. То есть это на самом деле как бы внутренний фактор от такого нахрапа. То есть тайны вот таким нахрапом природа не показывает. Так вот, самое главное понять, как эти качели внутренние раскачиваются. Если вы поняли, как раскачиваются внутренние качели, только лишь после этого уже с усилием надо их раскачивать. А иначе вы отобьете себе руку. Вот точно так же и в пранаяме, прежде чем... Значит, бросаться с головой в эту действительно грандиозную, фантастическую науку, уловите гармонию, принцип гармонии в себе, в окружающем мире, гармонии между дыхательным движением и теми процессами, которые будут происходить внутри, ухватите, вот после этого потихоньку, плавненько давайте, так сказать, усиливайте. И не забывайте обязательно отдыхать после пранаям. Значит, ну и, наконец, самая последняя вещь, является ли пранаяма-йога, как бы это сказать, ну, так сказать, абсолютной йогой. То есть, можно ли с помощью пранаяма-йоги сделать действительно высочайший, так сказать, скачок в области самопознания? Ответ на этот дается «да». Более того, пранаяма-йога является, так сказать, краеугольным камнем во многих практиках. Я вот упомянул тантра-йогу. Почему? Потому что там в том числе и на этом все основано, все, что называется, жиждется. Если вытащить из, так сказать, такие аспекты, как пранаяма-йога, то это то же самое, что лишить машину двигателя. Так вот, рано или поздно количество праны будет поступать, будет идти внутренняя внутренняя эволюция, и чем больше праны будет поступать, тем быстрее будет идти внутренняя эволюция, и быстрее вы достигнете йоговского состояния высочайшего. Значит, напомню, что с точки зрения Патанджали, высшее состояние – это самадхи, самадхи с объектом, и, наконец, самадхи без объекта, которое называется освобождение, которое называется просветление, как угодно называйте. Это не важно, это конечная, так сказать, цель йоги. Так вот, пранаяма-йога подводит именно вот к этому состоянию. Вот я вкратце обрисовал пранаяма-йогу.